Работы у него не было, за исключением нелегких уроков портняжной науки, которая давалась ему, в общем-то, без особых затруднений, хотя наука эта оказалась куда труднее, чем представлялась ему в юности, пока не хлебнул ее вдосталь со всеми ее капризами и тонкостями. «Ну как?» — спрашивал его Ястребов. «А точно как у Гоголя в шинели», — бойко отвечал Штуб. «Все было решительно шит по шелку, двойным мелким швом, и по всякому шву Петрович потом проходил собственными зубами, вытесняя ими разные фигуры». «Там посмеешься, мальчишечка», — неопределенно пугал Антон Степанович. «Там тебе такую ижицу пропишут». Занимался портняжным искусством Штуб у знаменитого портного закройщика, которому учить было, по его выражению, безвыгодно ни за какие бешеные деньги, потому что уже совершенно сумасшедшие суммы брал он за индивидуальный пошив своей особой клиентуры на дому. По его собственным словам, с финн-инспекторов он смеялся, никакие налоги его не пугали, так как он перекладывал их на клиента и оставался при этом в своем постоянном интересе. Учитель Штуба был довольно поганым типом профессорской внешности, от которого Август Янович все-таки перехватил немало полезного, главное, в смысле ухваток. Например, лих сидел на столе, по странной манере поджав под себя ноги, пощелкивал сантиметром, измеряя габариты заказчика, щурил один глаз с презрительно неудовлетворенной миной по отношению к выполненной собственной работе, с особым щегольским взмахом наметывал на заказчике, оглаживал на нем и отдергивал, и вытворял иные незначительные фокусишки. Все же свободное время он читал. Читал до одури, до песка в глазах, до головных болей. Читал все о фашизме. Читал про сионских мудрецов и про Гинденбурга. Читал о пророческом даре Гитлера и о Штрассере с Дрекслером. Читал о Зеверинге и о большой игре Шлейхера. Читал Шпенглера и Розенберга. Читал, запоминал, разбирался, вычерчивал на бумаге схему фашистской организации в Германии, в Европе, за океаном. Потом с той же дотошностью и аккуратностью он стал разбираться во многих иных частностях нацистского государства и случалось надолго задумывался о том времени, когда эта нечеловеческая и реальная машина будет пущена в ход. Именно в эти месяцы Штуб очень похудел, и седина стала сильно пробиваться на его висках. В марте к академику национал-социалистической партии, как его однажды назвал Ястребов, приехала Зося. Разумеется, приехала неожиданно, чтобы сделать ему сюрприз, но письмо с адресом мужа забыла в Унчанске. Теперь он жил не в гостинице, а на какой-то из мещанских, на какой она, конечно, не помнила. В адресном столе про Штуба ничего известно не было, знакомых в Москве у Зоси не оказалось. Наконец, во втором часу ночи Зося дозвонилась до Унчанска, но глуховатая бабушка спала, дети же, разумеется, телефона не слышали. На главном телеграфе ночь проходила медленно. Между 5 и 6 утра у Зоси украли сумочку с паспортом и деньгами, поэтому на номер, который ей обещали к 10, надеяться не приходилось. Здесь ее и увидел Николай Евгеньевич Богословский, который возвратился из какой-то далекой заграницы и звонил жене в Унчанск. «Никогда я не был чтителем женского ума», — по-старинному сказал ей доктор, «но таких матушка-тетех еще не видел. Вот вам деньги, звоните, а погодя, пофрыштыкаем, и отвезу я вас супругу вашему». Зося от радости разревелась в голос. Ей казалось, что все кончено, а теперь все начиналось сначала. Позвонила в Унчанск, узнала адрес Штуба. Завтракать с доктором она отказалась, так не терпелось ей увидеть мужа. Помчались они в такси. Николай Евгеньевич ни в чем не доверял этой голубоглазой, сияющей и розовой щекой потеряшке. Он должен был сам вручить Зосю мужу. Штуб предложил доктору выпить у них чая. Николай Евгеньевич торопился. Он тоже более года не видел свою Ксению Николаевну и Сашку. В дверях они немного поговорили о газете «Унчанский рабочий». Доктор наивно предполагал, что Штуб по-прежнему там работает. А потом Август Янович долго слушал горестную повесть продрогшей и замученной Зоси.